Об отъезде Николая в этот же день узнала вся общага. Наташе не давали прохода. Одни хватали ее за руки и, заглядывая в глаза, что-то нашептывали на ухо. Другие совали мятые купюры в ладонь. Третьи жалостливо поджимали губы и с сочувствием смотрели на Верку. Не остались равнодушными даже самые ярые противники войны. Коротковы сразу же предложили любую помощь по присмотру за Веркой. Если вдруг Наташе нужно будет куда-нибудь отлучиться, она смело может приводить к ним дочку. Наташка рассказывала, как встретилась с художником во дворе. Он долго расспрашивал ее о Коле, затем зашел домой и через минуту снова оказался на улице. В руках он держал небольшую иконку Николая Чудотворца, которую и вручил Наташе, сопроводив это словами всяческой поддержки. Романова как могла отпиралась, ссылаясь на то, что в комнате и так нет места ни для чего. Но потом все же приняла подарок Неврубеля. Наверное, от таких вещей нельзя отказываться, особенно если их дарят от чистого сердца. Несмотря на то, что шапоклячка умерила свой аппетит после принятия положительного решения по сносу общежития и перестала выдумывать поводы для сбора денег, иногда нам все же приходилось сбрасываться то на замену крана в душевой, то на замену личинки замка в двери, ведущей на этаж. Тем не менее, даже она перестала тиранить Наташку и при встрече даже не заикалась о новых поборах. Конечно же, спустя несколько дней ажиотаж поутих, и хватание за руки сменилось на обычные мимолетные вопросы о Коле. «Как там Николай? Звонит?» «Да, все хорошо. Ну, привет передавай». Мы с Мишаней старались сдержать обещания, данные Николаю, и всячески помогали Наташке. Ходили в магазин со списком, составленным ею, забирали из пунктов выдачи подгузники и прочие детские штуки. Странно, но уход Николая как-то сблизил нас. Не только Наташку, Мишаню и меня, но и весь этаж. В нашем общежитии случился тот самый пресловутый праздник общей беды, о котором пел Бутусов. Но, что удивительно, Самохин — единственный, кто вообще никак не отреагировал на это событие. Он, конечно, человек специфический и, как правило, не реагирует вообще ни на какие события, но даже таким своим поведением он снова преподал мне урок и навел на размышления. Могу ли я оценивать людей по их поступкам? Мне всегда казалось, что да, именно поступки и определяют сущность человека. Но разве я имею право судить о нем по тому, как он отреагировал или не отреагировал на Колин уход? По большому счету, это его вовсе не касается. Мало ли таких Коль отправились на войну. Да, Романова он знает отлично, но все же. Да и кто знает, что там творится у него в голове, какие мысли в ней обитают. Об этом мы разговаривали с Мишаней во время очередного похода в магазин по Наташкиному списку. «А что он должен был сделать?» — спросил Мишаня. «Рыдать у его двери? Бросаться на шею? Что?» «Я не знаю, Миш, просто спросил». Он ловко извлек сигарету из пачки одной рукой, прикурил и, откашлявшись, снова затянулся. «На прошлой работе был у нас в цеху фрезеровщик один, Паша Сорокин. Лет 40 ему было, может, 45. Мудак мудаком. Вот знаешь, посмотришь на человека и сразу понимаешь, что он мудак. Он, когда к нам в цех пришел, сразу всем не понравился. Так глянешь, ничего в нем плохого нет. Здоровается со всеми, вежливый, но вежливый до блевоты. Знаешь таких: «Доброе утро, Михаил, хорошего дня, Михаил, всего доброго, Михаил». Тьфу! И что, из-за этого мудак? Нет, это сопутствующее заболевание. Мудаком его считали, потому что все дела коллектива он игнорировал. Кто-нибудь проставляется, поляну накрывает, его нет. Скинуться нужно, к примеру, на кофе и сахар в бытовку. Хренушки. Может, он просто не пил кофе? Да, не пил, кивнул Мишаня. Это и бесило. Зайдет в бытовку в конце смены, переоденется, откланяется всем и до свидания. Даже кружки его там не было. В курилке станет в уголке и тянет свою сигаретку. Он еще курил эти, длинные такие, тонкие. Забыл, короче, как называется. В общем, мерзотный тип. Начальство его тоже не взлюбило. Как-то раз заказ горел, и нужно было в выходной выйти. Так этот Паша своим вежливым голосочком так им расписал все свои права и обязанности по закону, что начальник еще 3 дня сидел с открытым ртом. Ос и чуть гнездо не свили. Потом закрыл, и больше он его никогда не трогал по таким вопросам. Вот так вот. Список у тебя? Да, вот он. Мишаня затушил сигарету, выбросил ее в урну и открыл дверь магазина, возле которого мы остановились. «Пойдем, чего встал?» «А к чему ты мне все это рассказал?» «Про Пашу?» «А затем, что когда со мной беда, это случилось?» Мишаня вынул из кармана культю. «Он мне в больничку каждую субботу вот такой пакет всякой жратвы приносил. А остальные один раз только пришли всем коллективом. Вот такой мерзотный Паша». «О как!» — хмыкнул я. «А зачем он это сделал?» «Я тоже спросил, а он знает, что ответил?» «Так надо. Понимаешь? Так нужно делать, — говорит, — это нормально». «А, вон оно как. Но Самохин-то как раз и не сделал ничего, когда нужно было, разве нет?» «А что случилось?» — нахмурился Мишаня. «В смысле что? Коля на войне, на секундочку? Его убили, что ли?» «Нет. Вернется наш Колямба, и все. Наташке мы помогаем, все у них с Веркой хорошо. Что ты к этому Самохину привязался? Что он должен сделать? К пакету третью ручку прилепить и ходить с нами в магазин? Или ходить ночью и подгузники Верки менять? Фил, если думаешь за других, то и голова болит тоже у других. Ты за себя думай. Когда сам почувствуешь эту боль, тогда и поймешь, как сделать так, чтобы не вызвать ее у окружающих своими ненужными действиями». «Да закройте вы дверь!» — послышался раздраженный женский окрик из магазина. «Кондиционер работает!» «Вот. Видишь, пока тебе историю рассказывал, забыл о других и успел доставить им неприятностей. Пойдем уже, а то Наташка подумает, что мы ее ограбили». Наташу и Веру мы с Мишаней перевезли на съемную квартиру в конце мая. Романовы стали первыми, кто покинул общежитие еще до официального переселения. Квартиру Наташа выбрала неподалеку, поэтому мы справились за полдня. На одном из собраний Шаповалова сказала, что всем остальным лучше будет последовать примеру Романовых и заблаговременно освободить комнаты, оставив ей дубликаты ключей. Потому что перед выселением общежитие посетит еще одна комиссия для того, чтобы убедиться в том, что здесь никого не осталось, и здание готово к сносу. Вскоре за Романовыми последовали и Коротковы. Кто-то из их знакомых предложил паре пожить у них, пока не решатся все юридические вопросы. Я вызвался помочь перенести вещи из комнаты в грузовую машину, а заодно заглянул в их комнату. Несмотря на мои ожидания, она оказалась ничем не примечательным жилищем, в котором не было ни розовых пони, ни радуги во всю стену. Коротковы жили скромно и даже по-спартански. Небольшой раскладной диван, шкаф, стол и три складных стула. Выделялся лишь цветастый ковер на всю площадь комнаты. «Этот ковер мне бывшие ученики подарили», — заметив мой заинтересованный взгляд, похвастался Герман Ильич. «Нравится?» «Красивый», — кивнул я. «Заберешь? А то у наших знакомых его некуда будет расстелить». «Нет, спасибо. Я как-то их не очень люблю. Пыли от них много». «Говорят, что пыль наполовину состоит из нас самих. Помнишь, мы с тобой об энтропии разговаривали?» Вот еще одно подтверждение того, что все стремится к хаосу. Ходим, бродим, а сами каждую секунду разваливаемся на мелкие кусочки и оседаем на полу. «Кстати, Герман Ильич, давно хотел у вас спросить». Воспользовался я моментом. «У меня тут разговор из головы никак не выходит». «Ну?» Собирая в коробку столовые принадлежности, мотнул головой Коротков. «Вот вы говорите, что все разваливается. А как же быть с человеком?» «С каким человеком?» «Да с любым. Он же появляется из одной единственной клеточки. Потом их уже две, затем четыре, а потом раз! И уже целый Герман Ильич ложки собирает. У вас и руки есть, и ноги, и голова, и миллионы этих самых клеток. Выходит, что не все в этом мире стремится к разрушению». Коротков хмыкнул и бросил в коробку две вилки. «А потом, что с этим Германом Ильичом случится? Помрет и снова рассыплется в пыль». «Да, но какое-то время он же как-то будет этому сопротивляться, верно же? Не разваливаться, а наоборот, развиваться и расти». «Потому что это жизнь, Филипп. Жизнь — единственное, что противостоит энтропии. Это вечная борьба, в которой она одерживает тактические победы, но каждый раз проигрывает стратегически». «Выходит, что это ваша энтропия — это смерть просто на научном языке?» «Она самая», — ответил Коротков. «Но есть и другое понятие в науке — экстропия. Это противоположность энтропии, жизнь, другими словами. Стремление к порядку, осмысленности, развитию. Ну вот же, Почему-то обрадовался я. «Выходит, что не все так уж и плохо». «А кто сказал, что энтропия — это плохо?» — покачал головой Герман Ильич. «Старое должно разрушаться, чтобы на его месте возникло новое, молодое, лучшее. Так устроена наша Вселенная. Из хаоса она возникла, в хаос и вернется. Ему мы обязаны своим существованием. Он позволил нам увидеть этот мир и его самого. В каком-то смысле даже смерть гораздо благороднее жизни. В философском понимании, конечно же. Она победит в конце времен, и все это знают. Но она же дает жизни шанс сразиться, попытаться противостоять ей, испробовать свой шанс. Сам посуди, смерть может справиться с жизнью щелчком пальцев. Но она этого не делает. Что это, если не благородство?» Он обернул полотенцем два ножа и положил их в коробку. «Смерть живет по законам природы. Ну или природа живет по законам смерти. Она не любит тех, кто не борется. Такие соперники ей не интересны. Она игрок. Вся вселенная для нее карточный стол в ее казино. А мы всего лишь забулдыги, которые принесли свои последние деньги в надежде на удачу в этой большой игре, которая закончится, как только она ей наскучит». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Поэтому нужно жить и бороться, Филипп. Да, мы проиграем, в конце концов, но если не бороться, то у нас даже не будет возможности увидеть свои карты. Нас тут же выставят из этого казино на улицу. Так что бери карты и собирай свой флеш-рояль». Он закрыл коробку и придвинул ее ко мне. «Энтропия любит азартных. Она дает им шанс». Я проводил читу Коротковых до машины. Герман Ильич крепко пожал мне руку, а Вера Дмитриевна растрогалась и принялась обнимать меня, по традиции называя Филиппушкой. В этот момент я впервые поймал себя на мысли о том, что мне не хочется, чтобы кто-то уезжал из общежития, а его сносили. Странно, но именно в этот момент прощания я ощутил какую-то привязанность к этим людям. Да, никто из них не был идеальным, как не был таким и я. У каждого были свои заморочки и загоны, но эти же люди как-то незаметно стали частью моей жизни, а значит, что и частью меня самого. Это было очень странное, тоскливое, но вместе с тем и приятное чувство. Видимо, я все же впустил в себя ту самую хтонь, над которой всегда посмеивался. Я, наконец, принял правила игры, которая уже подходила к завершению. Но Коротков был прав, эта игра того стоила. Следующими уехали Лужицкие. Они наняли грузчиков, поэтому моя помощь им не потребовалась. Да я и не горел желанием помогать. Единственное, что я себе позволил, выйти на улицу и проводить, стоя у двери подъезда. Когда вещи были загружены в «Газель», по лестнице спустились их хозяева и направились к ожидающему их такси. Геббельс заметил меня, на секунду замешкался, а потом, шепнув что-то на ухо своей жене, подошел ко мне. Он долго, дольше, чем это требовалось в такой ситуации, смотрел мне в глаза, а затем медленно протянул раскрытую ладонь. «Чудил. Признаю», — сказал он, не отрывая от меня взгляда. «Да ладно», — махнул я рукой и ответил на рукопожатие. «Вы тоже на меня зла не держите». «Но ты сопротивлялся. А опереться можно только на того, кто сопротивляется. Знаешь такую мудрость?» «Знаю». «Кто сказал?» На секунду в его глазах разгорелся тот самый паучий огонек, которого я уже давно не видел. Но он тут же сменился обычной человеческой задоринкой. «Да брось, шучу. Бывай». Он еще раз встряхнул мою руку и заковылял к жене, ожидающей его у такси. Так из моей жизни исчез еще один человек. Плохим он был или хорошим? Какой след он оставил в моей душе? Мне не хотелось об этом думать. Он был таким, каким был. И это являлось его законным правом. В конце июня шипоклячка наконец объявила дату, до которой все жители общежития должны были освободить свои комнаты. Этой датой оказалось 15 июля. День середины лета. Общежитие заметно опустело, на третьем этаже остались две семьи и один студент, который снимал комнату. На нашем же этаже было повеселее, кроме меня здесь все еще проживали Самохин, Мишаня, Неврубель и Шаповалова. Я заметил, что после отъезда семейных мы стали как-то прижиматься друг к другу. Не физически, конечно же, а скорее морально. Когда на кухне слышались голоса, все старались покинуть свои комнаты и присоединиться к разговору, благо места там теперь хватало на всех. Мы стали пить чай, не забившись в свои комнаты, как раньше, а собираясь вместе всей нашей немногочисленной и разношерстной компанией. Кто-то приносил сладости и угощал ими других. Самохин однажды даже расщедрился на целый торт, справедливо заметив, что вряд ли мы когда-нибудь еще так посидим. Разговоры о войне все еще случались, но в какой-то момент все, кажется, перенасытились сводками с фронта и устали. Событие, происходящее где-то далеко, вытеснило обыденность и насущные проблемы, касающиеся непосредственно нас. В один из таких вечеров мы сидели на кухне и пили чай, обсуждая грядущее переселение и вопросы, связанные с ним. Неожиданно шипоклячка ойкнула и округлила глаза. «Что случилось?» — вскочил с места Самохин. Чем позабавил меня, видимо, эмоции все же были свойственны ему. Но только когда дело касалось очень узкого круга лиц, а может быть, даже что и всего одного человека. «Какая же я дурочка!» — покачала головой Шаповалова, прижав ладонь к щеке. «Да что произошло?» — не на шутку разволновался Самохин. «Мне же участковый сказал, чтобы я ему позвонила перед выселением. Нужно с комнатой Тамары Васильевны что-то решать. У нее наверняка там вещи какие-то остались». «Это кто такая?» — спросил я. «Бабка из 203-й, соседка твоя», — напомнил Мишаня. «Нет, ну как же я так могла забыть-то, господи!» Продолжала сокрушаться Шаповалова. «С этими комиссиями, документами, подписями совсем забегалась». «Да что вы так распереживались?» — усмехнулся Мишаня. «Ее уже больше года здесь нет. Точно вам говорю, давно померла, наверное, где-нибудь. Да и кому нужны эти вязаные носки и шаль? Или что там обычно лежит в комнатах старых бабок?» «Может, и померла, а наследники остались», — вставил свое слово Самохин. «Теперь нужно будет искать их как-то, чтобы они компенсацию получили». «А кто их искать-то должен? Надежда Ивановна, что ли? Она такой же жилец, как и все. Если полиция не хочет искать, то пусть администрация ищет». «А оно им надо?» «Ну вот и решили. Раз никому ничего не надо, то и бог с ней», — махнул культёй Мишаня. «Снесут общагу, никто про бабулю и не вспомнит». «А вдруг из-за нее выселение перенесут?» — спросил я. «С чего бы это? Решение уже приняли, так что пусть идут лесом. У нас все бумажки на руках. Правда же, Надежда Ивановна?» «Миш, дело даже не в бумажках», — нахмурилась Шаповалова. «Это просто по-человечески неправильно. Вернется она когда-нибудь, а здесь ни вещей ее, ни общежития. Расстроится Тамара Васильевна. А даже если и умерла, комнату все равно вскрывать придется. Вдруг там документы какие-нибудь. Да и наследники все равно объявятся рано или поздно. Сын же вроде у нее где-то есть». «Может, и есть, а может, и нет. Бабка та еще фантазерка была». «Если бы она умерла, сын, наверное, уже давно бы здесь материализовался», — заметил Неврубель. «Наследство, как-никак. Наверное, и правда к нему уехала». «Тем более», — встрепенулась Надежда Ивановна. «Человек жив, а мы его комнату рушим вместе с вещами. Так нельзя». «Да чего вы так возбудились?» — непонимающе развел руками Мишаня. «Уехала бабка и уехала. Это ее проблемы. Завтра сами вскроем комнату, если какие-то ценные вещи найдем, отдадим в полицию на хранение, или куда там их обычно сдают. Вот так просто возьмем и вскроем чужую комнату?» — хмыкнул Самохин. «Вы как хотите, а лично я участвовать не буду. Не хватало мне еще на старости лет заехать по статье». «Участкового обязательно нужно будет вызвать», — сказал Неврубель, — «и уже в его присутствии вскрывать замок. Кажется, он так Надежде Ивановне и говорил в прошлый раз». «Ну да, это единственный возможный вариант», — согласился Самохин. «Надежда Ивановна, у вас же номер участкового остался?» «Конечно, остался, только дозвониться по нему — это целая эпопея», — пожала плечами Шаповалова. «Сегодня уже поздно, завтра с утра займусь этим». «А со шматьем что делать?» — спросил Мишаня. «Вдруг у нее там сейфы с золотом партии?» «Вот пусть участковый и разбирается». «А из 210-й вещи уже вывезли?» — вспомнил Самохин. «Это где наш утопленник жил?» — осклабился Мишаня. «Михаил!» — сдвинула брови Шаповалова и неодобрительно цокнула языком. «Да, его родственники на прошлой неделе все вывезли и ключи мне отдали». «А среди вещей не было надувного круга? Вы не видели? Надежда Ивановна?» — продолжил юморить Мишаня. «Вроде бы не было, а что?» — не поняла юмора Шапоклячка. Неврубель прикрыл рот рукой, сдерживая улыбку. Я сделал вид, что зеваю, Самохин же остался невозмутимым. «В виде уточки, круг. Точно не видели?» «В виде уточки», — принялась напрягать память Шаповалова. «Так, я не видела, Миш. А что это, твой круг был?» «А акваланг не заметили, не забирали его родственники?» «Нет, акваланга точно не было». «А батискаф?» Шаповалова, наконец, поняла суть специфического юмора Мишани, но не оценила его. «Тьфу на тебя, Михаил! Ну, что за шутки?» Все, кроме Самохина и Шаповаловой, дружно засмеялись. Это было очень странно. Мы смеялись над обстоятельствами смерти человека, и это казалось нам смешным. Почему-то эта сцена надолго засела в моей памяти. Я часто размышлял над тем, как время стирает грани и открывает путь для юмора, который будто бы сглаживает острые углы, которые своими кромками режут души людей изнутри. Неужели наши потомки когда-нибудь будут смеяться над нашими непростыми временами? Был вечер субботы, самое начало июля. Жара спала, и из открытого окна потянуло долгожданной прохладой. Я меланхолично бродил по комнате, раздумывая о том, прогуляться ли мне в магазин за чем-нибудь вкусным или же заняться, наконец, поиском картонных коробок и складыванием в них своих немногочисленных вещей. Решив, что вещи подождут, я направился к двери, но не успел дойти до нее, как услышал стук. Этот стук я знал слишком хорошо. Распахнув дверь, я расплылся в улыбке. Передо мной собственной персоной стоял Коля Романов. «Коля, ты!» — только и смог произнести я. Он шагнул через порог, и только сейчас я заметил костыль, на который он опирался при ходьбе. «Ты чего это? Помочь?» «Сам», — коротко ответил он и, добравшись до моей кровати, уселся на нее. «Ничего, если я здесь посижу. На табуретке больновато будет». Он посмотрел мне в глаза. Долго, пристально изучающе, будто пытаясь добраться взглядом до моей души, проникнуть в нее и посмотреть, из чего она состоит. Именно так мне показалось в тот момент. Я молчал. Почему-то мне казалось важным, чтобы Коля первым начал разговор. Отведя взгляд, он достал из кармана пачку обычных сигарет, с тоской посмотрел на подоконник, поморщился, а затем сунул их обратно в карман. «Такие дела, Фил», — наконец произнес он. «Ранило, да?» «Убило». Он с трудом поднялся с кровати и снова уставился на меня немигающим взглядом, в котором не было и тени улыбки. Но вдруг уголки его рта дрогнули и медленно потянулись в стороны. Еще секунда, и передо мной возник тот самый Коля Романов, которого я знал. «Привет, Фил!» — закричал он и, опершись подмышкой на костыль, раскинул руки в стороны. «Только без обнимашек, хорошо? У меня осколков по всей спине, что у твоего ежика иголок». Я подошел к Романову и потрепал его по шевелюре. «Живой! Да ты садись, садись! Есть хочешь? Чай, кофе?» Коля не успел ответить, его взгляд скользнул мимо меня куда-то за спину. Я обернулся. В проеме незапертой двери стояла Шаповалова. Видимо, ее привлекли наши радостные крики. «Николай, господи, ты вернулся! Филипп, можно я войду?» «Ой!» Она заметила костыль и всплеснула руками. «Что же это такое?» «Это костыль, Надежда Ивановна», констатировал Романов. «Тебя ранило?» Коля вздохнул и покачал головой. «Да ну, вы что? Нам их выдают, чтобы бегать лучше. На трех ногах оно же всегда быстрее, чем на двух». Из коридора послышался грохот, и в комнату, чуть не сбив с ног Шапоклячку, ввалился Мишаня. «Калямба!» Заорал он и бросился к Романову с неукротимым желанием смять его в своих мощных объятиях. Но Коля успел выставить руку перед собой и остановить болезненное проявление чувств. «Мишань, давай без лишних эмоций», — улыбнулся он. «У меня осколки». «Осколки?» — запричитала Шаповалова. «Боже мой, Коля!» «Ранило?» — спросил Мишань, уже положивший руку Николаю на плечо, несмотря на его просьбу. Тот закатил глаза и шумно выпустил воздух из носа. «Давайте уже всех желающих пригласим, и я один раз скажу всем, что да, меня ранило». «А больше и нет никого», — сообщила Надежда Ивановна. «Геннадий Павлович ушел на смену, а Андрея Андреевича я сегодня вообще не видела». «А остальные?» «Почти все уже съехали, мы только остались», — пояснил я. «Ой, а может, мы на кухню переедем?» — спохватилась Шиповалова. «Я сегодня пюре готовила с котлетами, там и конфеты есть, и чай». «Коле лучше на мягком посидеть». «А, ну да. Так, я сейчас. Филипп, пойдем со мной, поможешь». Шиповалова ринулась на кухню, мне же ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Через 10 минут в моей комнате уже был накрыт стол и заботливо придвинут к кровати, на которой сидел Коля. Мы же, как зрители в кинотеатре, расселись на стульях и табуретах напротив. История Коли оказалась недолгой, впрочем, как и его отсутствие. 2 недели после отъезда он провел на полигоне, где его и других добровольцев обучали базовым умениям, необходимым при ведении боевых действий. После чего погрузили в военный самолет и отправили к месту назначения, где произошло распределение. Николай попал на первую линию, а через месяц, во время рытья траншеи, его вместе с подразделением накрыло артиллерийским ударом. Спину и всю правую сторону тела посекло осколками, а один застрял между малой и большой берцовой костью, каким-то чудом не зацепив артерию. Затем была эвакуация, госпиталь, где врачи извлекли большую часть осколков, и, наконец, возвращение домой. «Вот этот, правда, жару дает», — он кивнул на правую ногу. «Сказали, чтобы я уже по месту жительства в больницу обратился. Очень неудобно он там сидит, оперировать нужно». «Как же так?» — возмутилась Шиповалова. «Почему же они тебя не долечили?» «Потому что Надежда Ивановна туда пацанов каждый день привозит, а госпиталь, знаете ли, не резиновый». «Ну и что же теперь? Они обязаны, между прочим». «Никто там никому ничем не обязан. Врачи и так сделали все возможное». Шиповалова не стала спорить, но тут же задала новый вопрос. «А деньги хоть заплатили?» Кажется, даже начисто лишенные чувства стыда Мишаня в этот момент немного покраснел. Зная Колю и их непростые отношения с Шипоклячкой, вместо ответа я ожидал взрыва, но его не последовало. Коля лишь бросил ироничный взгляд на женщину. «Мы вам остались должны, Надежда Ивановна?» Даже в этот неловкий момент Шиповалова включила свою внутреннюю таблицу Excel и на несколько секунд подвисла, производя сверку. «Нет, у вас все оплачено». «Ну вот и отлично. Мишань, подай сахарницу». «Ты мне скажи, Николай», — не унималась Шиповалова. «Иностранцы там были? Я просто слышала по телевизору». «Надежда Ивановна!» — металлическим голосом перебил ее Коля. «Все вопросы, которые у вас возникли при просмотре телевизора, вы, пожалуйста, телевизору и задайте». «Хорошо». Она была непробиваема. От неминуемого конфликта всех нас спасли звук шагов и звяканье ключей из коридора. «Ой, это, наверное, Андрей Андреевич пришел. Я сейчас». Шиповалова вылетела из комнаты, а уже через мгновение снова материализовалась на пороге, держа под руку Самохина. «Вот!» Она протянула руку в сторону Романа, демонстрируя его Самохину, будто музейный экспонат. «Коля вернулся». Самохин обвел нас равнодушным взглядом, затем коротко кивнул и, выскользнув из схватки Шиповаловой, направился к своей комнате. Опешившая Надежда Ивановна поспешила за ним следом, прикрыв дверь. «Я тебе говорил, Мишаня?» — напомнил я ему недавний разговор по поводу Андрея Андреевича. «Да брось», — махнул тот культёй. «Что ты Самохина не знаешь? Если метеорит к нему под ноги упадет, он даже не поперхнется». «Вы о чем?» — поинтересовался Николай. «Да ты как уехал, все про тебя всегда спрашивали у Наташки. Она, наверное, тебе рассказывала». «Как ты? Что ты?» — понизив голос, пояснил Мишаня. «Все, кроме Самохина. Вот Фил на него и обиделся». «Да не обиделся, я просто заметил, вот и все». «Ну и что?» — хмыкнул Коля. «Я ему сын, что ли, чтобы он за меня переживал?» «Вот и я о том же», — кивнул Мишаня. «Это его личное дело. Да и вообще, что толку от этих вопросов?» Дверь снова открылась, и в комнату вошел Андрей Андреевич. Подойдя к столу, он поставил на нее бутылку своей знаменитой настойки. «Бог тебя уберег, Николай. Он тебе дал шанс. Не упусти его. Второго не будет». С этими словами он пожал Коле руку и покинул комнату. «Во как!» — выразительно приподнял брови Мишаня. «Вот тебе и Самохин». «Ты будешь, Фил?» — с опаской разглядывая бутылку, спросил Романов. «Она же дикая, не помнишь, что ли?» «А я выпью. Кажется, он ее от души нам подарил». Мы засиделись до часа ночи. Коля рассказывал какие-то истории, не слишком вдаваясь в подробности, расспрашивал нас о событиях в общежитии. Ну, «Давай, Колямба, на чистоту», — сказал Мишаня после пятой выпитой Романовым рюмки. «Как там?» Коля бросил на него ироничный взгляд, криво усмехнувшись. «Там жопа, Миша. Огромная такая жопа. Кровь, говно и кишки. Вот такая там война». «А ты думал, что из рогаток друг подружки пуляют?» — пожал плечами Мишаня. «Войны все одинаковые, как их ни назови». «Как думаешь, когда закончится?» «Не скоро. Это надолго». Коля, крякнув, поднялся с кровати и подошел к окну. Не спрашивая разрешения, он закурил, выставив руку с сигаретой наружу. «Не хочу ничего говорить, пацаны. Единственное, что скажу, можно по-разному относиться ко всему этому, поддерживать, осуждать, не обращать внимания. Но там прямо сейчас гибнут парни. Такие же, как и ты, Мишаня, такие же, как и ты, Фил, с обеих сторон. У кого-то дети, у кого-то родители пожилые. Там просто умирают, а их семьи остаются без мужей, отцов, сыновей. Да, банальности говорю, но именно это самое хреновое, понимаете? Нас когда накрыло, одному пацану в живот прилетело, и все наружу. Он еще живой был, пока мы эвакуацию ждали. Знаете, что он говорил?» Коля обвел нас взглядом, но не получил ответа. «Думаете, я сейчас вам историю задвину о том, как он просил отомстить или про родину речи толкал?» «Нет, он ничего не говорил. Мычал только и стонал. А потом затих и умер. Вот так просто взял и умер. К хренам!» Он щелкнул пальцами. «И это, пацаны, вообще не похоже на фильмы про войну, которые мы смотрели. Никто там не хочет умирать за что-то. Все хотят жить для чего-то». «Да это понятно», — протянул Мишаня. «У одного брата убили, он за него мстить приехал. Другого жена бросила. Он ей решил показать, что он мужик, а не тряпка, каким она его считала. Третий просто человек войны. Это те, которые не могут найти себя в мирной жизни, скучно им там. Да, были и идейные патриоты, а были и такие, как я, которые за деньгами приехали. Потому что им надоело дома за копейки горбатиться. Разные были там люди, с разными мотивами. Только умирать никто за эти мотивы не хотел. Вот жить — да, а умирать — нет. Вот что самое странное, понимаете? Люди добровольно едут на войну, навстречу смерти, потому что хотят жить. Просто жить по-другому, а не как раньше. И все равно умирают, — вздохнул Мишаня. Да, умирают, — кивнул Коля. Так случается. Но умирают они с осознанием того, что хотя бы попытались что-то изменить. С пониманием того, что они здесь, потому что не могли иначе. Он выпустил дым, прищурился и потер глаз пальцем. «А знаешь, Фил, о ком я думал, когда валялся там, на траве, нашпигованный железом?» Я мотнул головой. «А Наташке, прикинь?» Он вперился в меня испытующим колючим взглядом. Мишаня смотрел на нас обоих, явно чувствуя напряжение, повисшее в воздухе, но не понимая истинных причин его появления. «Чего вы, пацаны?» «Колямба! Фил!» «Да ничего», — отвел взгляд Николай. «Просто вспомнилось. Что он хотел сказать мне этим выпадом? Этого я так и не узнал». Мишаня, как истинный дипломат, быстро сгладил обстановку какой-то очередной историей, а я, конечно же, не стал задавать глупых уточняющих вопросов. Впрочем, мне показалось, что Коля задал свой вопрос даже не мне, а скорее самому себе, чтобы самому на него же и ответить. Нет, не за деньгами он туда поехал. Где-то там, лежа на обгорелой земле, истекая кровью и мучаясь от нестерпимой боли, он думал о своей жене. Для него это было важно — понять себя, снова отыскать потерянный жизненный ориентир. Его находка и стала для Коли его личной победой в его личной войне. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Коля выкурил еще одну сигарету, покосился на бутылку с настойкой, поморщился, а затем достал телефон и вызвал такси. «Поеду. Я Наташке сказал, что ненадолго, а мы вон как засиделись». Он поднялся на ноги, опираясь на костыль. «Что я вам хочу сказать, пацаны? Не знаю, увидимся мы еще или нет, но знайте, каждому из вас я благодарен за время, которое мы прожили вместе в этом общежитии. Каждый из вас чему-то меня научил. Хочется верить, что и я был для вас не только громким соседом с орущим ребенком за стеной. Он осекся и прикрыл глаза рукой. «Колямба, ну ты чего?» — подскочил со стула Мишаня. «Да, осколок просто. Ладно, не будем долго прощаться». Он убрал руку от лица и улыбнулся той самой беззаботной и слегка глуповатой улыбкой, которая когда-то была его визитной карточкой. «Давайте, пацаны, удачи вам». Мы проводили его до машины, а затем вернулись в общежитие. Обратно шли с Мишаней молча. Только когда поднялись на этаж, он положил руку мне на плечо и сказал: «Он зла на тебя не держит, дядь, я вижу. И в это мне тоже хотелось бы верить». Время выселения неумолимо приближалось. Я подыскивал себе квартиру для временного проживания, где собирался подождать перечисления компенсации за комнату, а уже потом идти в банк для оформления кредита и покупки собственного жилья. Соседи тоже сидели на чемоданах, а Шиповалова все никак не могла добиться прихода участкового для вскрытия бабкиной комнаты. Он то не брал трубку, то говорил, что сегодня занят, то и вовсе отключал телефон. «Ну вот, снова отключен», — поджала губы Шипоклячка, зачем-то демонстрируя всем экран своего телефона. Мы сидели на кухне, распивая чай и закусывая печеньем. «Жалобу нужно на него написать в прокуратуру, тут же прибежит», — заключил вердикт Самохин. «У меня, Андрей Андреевич, от этих жалоб, заявлений и обращений уже голова кругом идет. Больше ни одной бумажки не подпишу, до самого выселения». «Эх, а я хотел у вас автограф взять, Надежда Ивановна», — театрально расстроился Мишаня. «Чего это вдруг?» «Так вы же наша звезда». «Нет, я серьезно, что бы мы без вас сделали? Вы же на себя взвалили всю эту бумажную чепуху, с комиссиями этими возились, по кабинетам бегали. Вам, Надежда Ивановна, медаль нужно вручить за победу над бюрократами». «Да бросьте», — засмущалась она, — «это же общее дело». «И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», — расплылся в улыбке Мишаня, удачно вспомнив цитату из популярного когда-то сериала. «Вот последнее дело осталось — вскрыть комнату Тамары Васильевны. А сил уже нет ни на что. Как мне этого участкового сюда вытянуть?» «Может, сами, Надежда Ивановна?» — подмигнул Мишаня, изобразив, как он выбивает дверь плечом. «Ни в коем случае, Михаил. Это уголовно наказуемое деяние. Да и попробуй эту дверь выбить. Она же металлическая». Мишаня пожал плечами, демонстрируя, что его дело было предложить. Неврубель, все это время хранивший молчание, отвлекся от печенья. «У меня есть знакомый в полиции. Он может прийти. Или нужен именно участковый?» «А я не знаю», — захлопала глазами Шиповалова. «Может, действительно любого полицейского уже пригласить?» «Вы про Гордеева?» — поинтересовался я. Неврубель кивнул и посмотрел на Шиповалову. «Так что, звонить?» «Ну, не знаю, если он сможет». «Звонить или нет? Ну, позвоните, позвоните, Геннадий Павлович». Художник поднялся из-за стола и вышел из кухни. Он вернулся через несколько минут и снова уселся за стол. «Завтра не сможет, а в субботу приедет, часов в 11 утра». Полицейский не обманул и появился в общежитии ровно без 5:50 субботним утром. Я только вышел из душевой, как увидел в коридоре того самого Старлея, который почти год назад задерживал меня в парке. Его лицо излучало все ту же усталость и равнодушие к происходящему. С ним пришел еще один полицейский, толстенький коротыш с бегающим взглядом маленьких глаз и папкой под мышкой. Как оказалось, это и был наш участковый, которого никак не могла поймать Шиповалова. «Где-то мы с вами уже встречались, молодой человек», — чуть ли не зевая устало произнес Старлей. «Было дело», — кивнул я и попытался протиснуться мимо него к двери своей комнаты. «А где же? Вы меня задерживали за попытку убийства». Участковый так резко повернул голову в мою сторону, что чуть не свернул себе шею. «А, точно, точно», — вспоминая, закивал Старлей. «И как там ваша жертва? Жива?» «Да, после того раза я решил, что подготовлюсь получше и убью ее без свидетелей». Коротыш мотал головой из стороны в сторону, бросая испуганные взгляды то на меня, то на Старлея. То ли его пугала мысль о том, что на его участке живет потенциальный убийца, о котором он не знает, то ли изумляло спокойствие коллеги, с которым он разговаривал с душегубом. «А фамилия ваша как?» — Наконец пришел в себя участковый. «А ваша?» «Лейтенант Скворцов», — представился он и тут же принялся извлекать из своей папки какие-то бумаги. Вытащив несколько листов, он пробежал их глазами и тут же сунул обратно. «Казанцев», — сказал я, наблюдая за его странными действиями. «Казанцев, значит...» Пропыхтел он себе под нос и извлек из папки еще несколько листов. Они его тоже не удовлетворили, поэтому отправились вслед за предыдущими. Я еле сдерживал улыбку. Видимо, эти махинации с бумагами при произнесении каждого слова уже стали его привычкой, которую он даже не замечал. «У вас еще есть ко мне вопросы?» — спросил я, чтобы проверить свою теорию. Рука Скворцова дернулась к папке, но его опередил Старлей, прервав эту забавную пантомиму. «Геннадий Павлович в какой комнате проживает?» Я указал на дверь Неврубеля и прошел в свою комнату, чувствуя на своей спине обжигающий взгляд участкового. Не удивлюсь, если сегодня увижу его ночью, устраивающего засаду напротив моего окна. Главное, чтобы он не забыл дома папку с документами, иначе раскрыть преступление не удастся. Переодевшись, я вышел в коридор, где уже собрались все оставшиеся жители этажа. Со Старлеем о чем-то беседовали Неврубель и Шипоклячка. Самохин равнодушно подпирал плечом стену. Мишаня рассказывал какой-то анекдот участковому, который сдержанно улыбался, бросая на меня подозрительные взгляды. «Так, товарищи», — взял слово Старлей. «Меня зовут Михаил Александрович Гордеев. Моего коллегу Алексея Викторовича Скворцова вы, наверное, знаете, он ваш участковый». Все тактично промолчали, сделав вид, что действительно знают его. «Сейчас будет производиться вскрытие комнаты гражданки...» «Новиковой Тамары Васильевны», — подсказала Шаповалова. «Да, безвестно отсутствующий. После вскрытия Алексей Викторович составит опись имущества, а всех вас я попрошу поставить в ней свои подписи в качестве свидетелей». «Какая комната, Надежда Ивановна? Вот эта». Все уставились на массивную металлическую дверь 203-й комнаты, будто увидели ее впервые. Впрочем, полицейские действительно ее раньше не видели. Гордеев тяжко вздохнул и почесал затылок. «Товарищи, мероприятие переносится на некоторое время. Сейчас мы вызовем бригаду спасателей, которые и произведут вскрытие. Попрошу вас дождаться их приезда». Он устало покачал головой и извлек из кармана телефон. «Что же вы, Геннадий Павлович, сразу не сказали, какая здесь дверь?» Неврубель лишь пожал плечами. «Пойдемте на кухню, я вас пока чаем напою», — оживилась Шаповалова. Скворцов, чуть не выронив папку, тут же засеменил за ней. Остальные разбрелись по комнатам. Спасатели приехали минут через 20 и, проведя небольшое совещание с полицейскими, без лишних слов приступили к делу. Дверь решили срезать с петель с помощью болгарки, поэтому все неучаствующие в процессе отошли в дальний конец коридора. Вся операция заняла не больше 10 минут, и дверь, наконец, была снята и аккуратно приставлена к стене. «Товарищи, повторяю еще раз», — снова заговорил Гордеев. «После вскрытия двери мы организованной группой из 2-3 человек войдем в комнату. После чего вот это номер...» — послышался от комнаты бабки голос спасателя. «Что там?» Повернулся к нему Старлей. «Да здесь...» Спасатель стоял у проема двери и смотрел на нас с какими-то растерянными глазами, указывая рукой внутрь комнаты. «Ну?» Гордеев цокнул языком и зашагал к нему. Заглянув в комнату, он замер на несколько секунд, а затем повернулся к нам, в один миг будто став еще более уставшим, чем обычно. «Планов на вечер не было?» Обращаясь к Скворцову, произнес он. «А что?» «Сегодня мы здесь задержимся». Все как по команде ринулись к проему. Гордеев зачем-то попытался нас остановить, но Мишаня оттер его плечом и первым заглянул в комнату, тут же выдав тираду трехэтажного мата. «Божечки!» — заголосила Шаповалова, почувствовав неладное. «Что там, ребята?» Мишаня отступил от проема, дав мне возможность заглянуть внутрь. Кажется, даже по прошествии многих лет, лишь закрыв глаза, я смогу детально описать всю обстановку комнаты, которая предстала перед моим взором. Несмотря на дорогую дверь, которую купила себе Тамара Васильевна, интерьер комнаты не отличался ухоженностью. Деревянные полы когда-то были покрашены в коричневый цвет, но со временем краска у входа стерлась, обнажив истинный цвет досок. Голубые обои в цветочек отходили на стыках, а правую от входа стену прорезала трещина шириной в полпальца, от самого потолка и до пола. В этом месте клок обоев свисал вниз, демонстрируя свою обратную сторону с прилипшим к ней куском штукатурки. Над окном до пола свисала тюлевая занавеска желтоватого оттенка. В правом углу комнаты стоял стол с выдвинутым наполовину ящиком, в котором лежали какие-то тетради или книги. Слева виднелся угол шкафа из ДСП, на котором висело небольшое овальное зеркало, покрытое слоем пыли. Чуть дальше у самой стены стояла одноместная кровать, на которой лежало нечто, когда-то называвшееся Тамарой Васильевной. Наверное, это нечто можно было назвать мумией. Она лежала прикрытая легким одеялом когда-то синего цвета. Сейчас оно превратилось в большой кусок грязной материи с большим пятном черного цвета в форме тела. Одеяло покрывало мумию до груди, руки лежали сверху. Голова была откинута на подушку или то, что от нее осталось. Прямоугольный кусок тряпья с таким же черным пятном, очерчивающим контур головы. Рот мумии был открыт, а на верхней челюсти, обращенной ко мне, виднелись коричневые зубы с несколькими промежутками между ними. Кожа плотно обтягивала маленький старушечий череп, обрамленный клочьями коротких седых волос. У меня ушло всего несколько секунд, чтобы увидеть это и запомнить на всю жизнь. Потом меня оттеснил Самохин, но я даже не сопротивлялся. Отойдя от проема, я поднял глаза на Неврубеля, который стоял за Андреем Андреевичем и смотрел в комнату через его плечо. Неврубель повернул голову и, встретившись со мной глазами, долго не отводил взгляд, а затем медленно, еле заметно кивнул. Я не понял, что именно хотел сказать художник, да мне было не до него. Гордеев оказался прав. Они со Скворцовым покинули общежитие часов в 10 вечера, весь день занимаясь оформлением трупа, опросами и составлением разнообразных бланков. На место тут же прибыли другие полицейские. Кто-то был в форме, кто-то в гражданской одежде. Сразу за ними у общежития припарковалась карета скорой помощи. Врачи поднялись в комнату, осмотрели тело, подписали какие-то документы и уехали. Весь день общежитие было наполнено голосами и суетой, от которых я уже успел отвыкнуть. Специалисты делали свою работу, жильцы же бродили из комнаты в комнату, делясь впечатлениями от увиденного. Ко мне зашел Мишаня с какими-то булочками и газировкой, чтобы обсудить события последних часов. Но при виде еды меня замутило, и я, сославшись на срочные дела, вышел на улицу, выдворив Мишаню из комнаты. Причина была не только в том, что меня тошнило при одной мысли о еде, а еще и в том, что после обнаружения тела я заметил, что все оставшиеся жители как-то странно стали смотреть друг на друга. В их взглядах будто читалось какое-то осуждение и непонимание. «Ну ладно я, но вы-то как не заметили?» Возможно, что я просто накрутил себя, и ничего этого не было. Но больше всего таких взглядов я ловил именно на себе, так как моя комната была смежной с комнатой бабушки. Гордеев со свойственным ему спокойствием, конечно же, провел лекцию и объяснил нам, что такое хоть и редко, но случается. Для мумификации тела необходимы несколько условий. В комнате была приоткрыта форточка, что обеспечивало вентиляцию и приток воздуха. Физиологическое состояние умершей. Тамара Васильевна была сухонькой старушкой невысокого роста. Пониженная влажность воздуха, что в наших краях было нормой. Новая дверь с хорошими уплотнителями и много других факторов, которые, как назло, сложились здесь в единое целое. «Первое время неприятный запах, конечно же, присутствует», — объяснил Гордеев. «Но его могли просто не заметить из-за постоянно открытой двери на кухню или запаха из душевой». Я бесцельно бродил по улицам города, не зная, куда направиться. Хотелось поговорить с кем-нибудь близким, поделиться своими переживаниями, но в то же время я понимал, что делиться особо и нечем. Шок первых минут отступил, и в душе стало пусто. В голове осталось лишь осознание того, что больше года я спал на кровати чуть ли не в обнимку с трупом. Нас разделяла только тонкая стена, к которой с двух сторон были придвинуты наши кровати. А еще я вдруг понял, что окончательно потерял свой дом. И отношения, которые только начали налаживаться у меня со своей комнатой, и которые должны были прекратиться в скором времени, закончились сегодня. Вместо минорного прощания со своим жилищем, которое я представлял в своих мыслях, произошел жесткий разрыв со скандалом и битьем посуды. Мне не хотелось возвращаться ни в комнату, ни в общежитие. Я пожалел, что не арендовал съемную квартиру заранее. Напрашиваться к кому-нибудь на ночевку мне решительно не хотелось. Я понимал, что как минимум одну ночь мне еще придется провести в комнате. Сам того не заметив, я оказался рядом с кофейней, где мы любили проводить время с Алей. Заказав кофе, я занял место у окна и бездумно уставился на улицу. «Вы сегодня один?» — спросила знакомая уже официантка, которая обычно приносила нам кофе. «Сегодня как никогда», — ответил я. Она поставила чашку с кофе на стол и поправила прядь волос, упавшую на лицо. На мгновение мне показалось, что она приняла мой ответ за попытку флирта. «Все будет хорошо», — бросила она банальную фразу. «У меня не было причин доверять этой девушке, но и не верить тоже». Тем не менее, я решил кое-что уточнить. «А когда?» «А когда вам самому захочется», — улыбнулась она и упорхнула за прилавок. И она была права, как никто. Кажется, я уже почти захотел. Я вернулся в общежитие около 11 вечера. Полицейских уже не было, из кухни раздавались приглушенные голоса, вскрытая дверь стояла у стены, а проем двери зиял черным провалом. Стараясь не смотреть в него, я быстро открыл ключом дверь и юркнул в свою комнату. Большая часть вещей уже была собрана в коробке, за исключением мелочей вроде кружки, зубной щетки, бритвенных станков, зарядки от телефона и прочих необходимых на каждый день предметов. Только сейчас, в своей комнате, я ощутил усталость от этого долгого и странного дня. Первым делом я отодвинул кровать от стены и переставил ее к окну. Пусть лучше меня продует, чем я еще одну ночь проведу бок о бок с трупом. Конечно же, я понимал, что в соседней комнате уже нет никакой мумии. Ее увезли в морг, но мне так было спокойнее, если это слово вообще можно применить в этих обстоятельствах. Я выключил свет, лег на кровать прямо в одежде и, кажется, тут же уснул. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я открыл глаза, половинка луны уже добралась до моего окна и заглядывала в него, освещая мое лицо, кровать и пару метров пола. Я повернул голову и увидел темного. Он снова клубился в своем углу. Страха не было, была лишь тоска, которую он, кажется, излучал всей своей сущностью, заражая ею и меня. «Простите, Тамара Васильевна, что так вас и не понял», — прошептал я. Темный никак не отреагировал на мои слова. «Говорят, что теперь все будет хорошо. Спите спокойно». После моих слов он будто бы замедлил свое хаотичное движение рваных дымчатых краев, а затем принялся расширяться во все стороны. Достигнув какого-то только ему понятного предела, темный на секунду застыл без движения, а затем в одно мгновение втянулся сам в себя, схлопнувшись в точку. Это был последний вздох темного, я знал это точно. Он отправился домой. Туда, где хорошо и спокойно. Туда, где его давно заждались.